Глава 8. Майкл. Весь день мне приходится отсиживаться в своем кабинете, ощущая, как лицо ноет от полученных утром травм. Чертов Вилли, сукин сын, чертыхаюсь я и тщетно пытаюсь успокоиться. Нужно куда-то вылить свою злость, размозжить какое-нибудь лицо, отхерачить грушу, или же сию минуту поехать к Эрике. Посмотрев на часы, которые показывают уже 2 часа дня, встаю и направляюсь к выходу. По дороге меня останавливает Шон. «Майкл, а ты куда?» «По делам». «Но почему ко мне всегда лезут со своими вопросами все, кому не лень?» Мелькает у меня раздраженная мысль, пока зам возражает. «Но у нас встреча в 4 часа с... Я помню». «Успею». Обрываю я его на полуслове. «Мне хочется съебаться подальше, причем поскорее, иначе может пострадать один осел». «Точно все в порядке?» Шон провожает меня взглядом, но я предпочитаю ничего ему не отвечать, лишь показываю рукой, что все окей, и иду дальше. Солнце, твою мать, как же ты режешь глаза, паскуда. Оказавшись на улице, я чувствую, что обезболивающее заканчивает действовать, поэтому принимаю решение закинуться им еще раз. По пути куплю энергетик и буду как новый, решаю я. Сажусь в машину и смотрю на отражение в зеркало заднего вида. «Ну и видок у тебя, старина!» Усмехнувшись, провожу рукой по скуле, которая все больше темнеет от гематомы. Ее можно заклеить пластырем, но у меня не получается вспомнить, куда я его положил. Вытащив из-под сиденья аптечку, ищу в ней что-нибудь, что может походить на чертов лейкопластырь. Найдя заветную упаковку, успокаиваюсь. Попутно достаю вату и перекись водорода, чтобы еще раз обработать рану. Кожу щиплет, но не очень сильно. Приклеиваю пластырь на скулу, задумываюсь и понимаю, что моему носу тоже требуется помощь. Кровь на нем подсохла, убираю ее смоченной в перекиси водорода ваткой и наклеиваю на переносицу еще одну пластину. Сука, как же все болит. Вечером заеду к врачу, надеюсь, он даст мне нормальные таблетки, размышляю я, однако моя ярость куда сильнее, чем боль. Заведя мотор, выезжаю на магистраль, включаю любимую радиоволну и пытаюсь расслабиться. Офис Эрики находится в 6 кварталах от моего, дорога обычно занимает около получаса. Эта женщина отдушина для меня, когда моя злость на пределе. На таких, как она, у меня настоящий бзик. Эрика представляет из себя ухоженную брюнетку невысокого роста. Она стильно одевается и редко задает лишние вопросы. Бизнес-вумен. То, что надо. Мы познакомились с ней на одной вечеринке, и так сложилось, что уже больше года вроде как находим общий... язык. Мне совершенно плевать, что она думает на этот счет, но главное, она отлично помогает снять стресс, причем в любое время и даже без предупреждения. Доехав до ее офиса и поставив машину на парковке, надеваю солнцезащитные очки, которые хоть как-то скрывают гематомы на лице. На охране, как всегда, меня не спрашивают, кому я, поскольку Эрика сделала мне пропуск высокопоставленного лица, уже за это ей низкий поклон. Вызываю лифт и нетерпеливо жду, не желая ехать с кем-либо в одной кабине. Нервно подергиваю ногой, будто слушаю музыку в наушниках и отстукиваю ритм. Когда лифт наконец приходит, я расслабляюсь, вхожу в кабину и жму на кнопку 11-го этажа. Только бы никто не подсел, пока эта рухлядь не доедет. Но на 8-м этаже, как назло, лифт останавливается, сука. Мысленно рычу я и вижу сквозь темные очки уборщика, который нажимает своими корявыми пальцами на кнопку с числом 13, при этом совершенно не обращая на меня внимания. Старательно успокаиваю себя, но бешенство нарастает во мне с каждой секундой, и с этим срочно нужно что-то делать. Когда лифт достигает 11-го этажа, выхожу и спешно открываю нужную мне стеклянную дверь. На ресепшене сидит серая мышь, которая каждый раз пытается со мной флиртовать. Игнорируя ее вопросы, иду в сторону кабинета Эрики, но краем уха слышу, как девица говорит что-то о совещании. «Что ж, так даже лучше». Подойдя к кабинету, без стука врываюсь в него, но там пусто. Это означает лишь то, что его хозяйка действительно находится в конференц-зале. Мне не хочется шастать по ее офису в таком виде, поэтому пишу ей сообщение: «У тебя 10 минут, чтобы явиться в свой кабинет». Мне требуется выпивка, поскольку желание начинает грызть меня изнутри. У Эрики неплохие запасы алкоголя, я откладываю телефон и направляюсь к встроенному в стену бару. А, сейчас все равно, что пить, главное почувствовать обжигающий напиток в горле. Я беру первую попавшуюся бутылку какого-то виски, стакан, лед, засекаю время и делаю первый глоток, от которого меня сразу дурманит. Смесь спиртного с обезболивающим — плохая идея, но мне похуй. Усаживаюсь на диван с кожаной обивкой и обвожу равнодушным взглядом пространство. У Эрики осталось 7 минут. Надеюсь, у нее хватит ума прийти вовремя, иначе ее репутация может пострадать. Она совершила уже одну оплошность, наивно подумав, что я испытываю к ней какие-то чувства. Чушь собачья. Отправляя обнаженные фотографии тому, кто имеет дело с криминалом, будь готова к шантажу. Глупая женщина. Да все они одинаковые. Размышляю я, следя за временем. Остается 5 минут. Допив виски и сняв солнцезащитные очки, решаюсь на второй стакан. Боль притупляется, и я чувствую себя спокойнее. Виски — лучшее спасение. 2 минуты. Мысленно отмечаю я и слышу стук каблуков. Дверь открывается и заходит. Эрика. На ней строгий черный костюм с юбкой и белая ажурная блуза, под которой виднеются очертания красивой груди. Волосы собраны в пучок с заколкой, на лице легкий макияж, ресницы наращены, губы накачаны. Хороша шкура тюнингованная, но лишь для того, чтобы отыметь. Определяю я, разглядывая ее, а она смотрит на меня и прерывает молчание, восклицая: «Господи, Майкл, что с тобой?» «Я жив?» — сухо констатирую в ответ. «Это я уже поняла, потому что ты сидишь передо мной и пьешь виски. Не язви. Кто тебя так?» Делаю еще глоток, встаю с дивана и затем бросаю: «Скажи своей серой мышке, что у нас важный разговор». Эрика хмурится. «О да, милая моя, давай мы с тобой еще поиграем в эти игры с непониманием». С недовольством мысленно ворчу я, но спустя пару секунд она выходит и, вернувшись через минуту, закрывает дверь на замок. «В чем дело?» «Мне не хочется ничего говорить». Подойдя к ее магнитофону, я включаю первую попавшуюся песню. «Майкл, да скажи хоть, что с тобой?» Я игнорирую все ее вопросы, поскольку не желаю с ней разговаривать. Она отходит к столу и удивленно за мной наблюдает. Прибавив громкость на магнитофоне, направляюсь к ней, по пути забирая свой стакан с виски. Сделав большой глоток и окончательно опустошив его, ставлю на край стола, после чего отрезаю: «Со мной все в порядке». «По тебе не очень-то видно, а ты не смотри». Приближаюсь к ней вплотную, хватаю ее за волосы и распускаю тугой пучок, в котором блестят заколки. Каштановые кудри россыпью падают ей на плечи, а пухлые губы приоткрываются от неожиданности. «Майкл, мы же договорились позже», — тихо шепит она. «А я хочу сейчас». Наклонившись, усыпаю ее шею мелкими поцелуями, а затем провожу по ней языком. Слышу тихие всхлипывания. Второй рукой хватаю Эрику за горло, и она сразу же начинает задыхаться. «Эй, молчи!» — приказываю ей. Она повинуется, и я поднимаюсь губами к ее губам, которые притягивают меня как магнит. Когда они соединяются, я еще сильнее стягиваю ей волосы на затылке и слышу в ответ тихое мычание. Эрика тихо вздыхает, а тонкая материя одежды трещит под моими пальцами, пока я ее снимаю. Она расстегивает мне ширинку и запускает руку в штаны, отчего я выдаю глухой стон. В этот момент я понимаю, что она делает это не по своей воле. Я заставляю ее повиноваться, говорю я сам себе. Это гнусно? Подло? Нет, это бизнес. И мне это, черт возьми, нравится. Она мой партнер, который оступился. Все юридически подкреплено нашими подписями. Я помню, что ей нравятся мои прикосновения, но мне все равно, я хочу от нее лишь одного. И она не против дать это и тоже остаться в плюсе. Отстранившись, скольжу губами по ее шее, вбирая в себя аромат каких-то приятных духов с восточными нотками. Элементы одежды один за другим падают нам под ноги, но мы не обращаем на это внимания, мы полностью увлечены друг другом. С жадностью целую Эрику, будто наружу вырывается зловещий зверь, который впервые дотрагивается до женщины. Исследую ее тело медленно, сходя с ума от ажурного черного белья, скрывшегося под строгим костюмом. Эрика стонет и дрожит, но я не обращаю на это внимания и резко врываюсь в нее. Жар женского тела будоражит все мои нервные окончания. Мне хочется как можно дольше продлить этот момент. Эрика начинает стонать так громко, что мне приходится заткнуть ей рот ладонью. Нам не нужны лишние уши, которые наверняка уже вовсю пытаются подслушать нас. Стол ходит ходуном. Эрика тяжело дышит, я ощущаю ее сбитое дыхание своей ладонью, в которую ударяется каждый ее выдох. «Ну ты и козел!» — шипит она мне в ладонь. Хмыкнув, я впиваюсь в ее шею и оставляю там алый след от засоса. «Эта женщина полностью в моем подчинении. Нет ни малейшего сомнения в том, что она сделает все, что я скажу. Ее тело почти идеально. Лучшие пропорции, которые мне доводилось видеть за все время. И она полностью моя. Заламываю руки ей за спину и быстрым и отрывистым движением вновь врываюсь в нее. Она послушна и совершенно бессильна. Еще мгновение я шумно выдыхаю от эмоций, которые наконец-то отпускают меня. И мы тяжело дышим в унисон. «Ты сегодня какой-то жесткий», — замечает Эрика, вытираясь влажной салфеткой. «Скажи еще, что тебе не понравилось». Она улыбается и ничего не отвечает. Все еще играет музыка, которая должна была заглушить наши стоны и всхлипывания. Впрочем, даже если и нет, то не мне предстоит краснеть перед сотрудниками. Одевшись и приведя себя в порядок, направляюсь к выходу, оставляя Эрику наедине со своими эмоциями. Проходя мимо ресепшена, краем глаза замечаю, что серая мышь окидывает меня удивленным взглядом, но ничего не говорю и прохожу мимо. Наконец-то напряжение спало, и мне больше не хочется убивать. Достаю телефон и понимаю, что до начала совещания остается 30 минут, поэтому пишу сообщение Шону. Я не успеваю, решаю вопрос сам. Терпеливо дожидаюсь, когда лифт приезжает на первый этаж, покидаю здание и направляюсь к машине. Неожиданно я чувствую, что мобильный жужжит в кармане, со вздохом извлекаю его и вижу имя Маргарет на экране. «Алло», — сухо бросаю я, принимая звонок. «Майкл, привет», — радостно здоровается она. «Привет. Слушай, ты не мог бы сегодня вечером заскочить в издательство?» Поморщившись, я прикидываю, какие могут быть последствия отказа, и отвечаю «нет». «Ну ладно, тогда мы с Оливией заедем к тебе домой». «Зачем?» «Нет, ни Оливия, ни Маргарет не должны видеть меня в таком состоянии», — паникую я, недовольно сдвигая брови. «Нам нужно кое-что обсудить. К тому же, чем скорее ты введешь Оливию в курс дела, тем быстрее пойдет работа. У меня другие дела». «Ладно, тогда позвони Оливии и скажи, когда ты сможешь с ней встретиться. С сегодняшнего дня она вступает в обязанности главного редактора». «Окей», — равнодушно отзываюсь я и слышу в ответ тишину. «Чего еще она от меня хочет?» — устало задаю себе вопросом. «Ты в порядке?» — немного помолчав, спрашивает Маргарет. «Да, в полном. Вру я». «Ладно, тогда до связи. Пока». Заведя мотор, еду к доктору, которого знаю уже давно. Надеюсь, Шон не провалит сделку. Это единственный человек, которому я могу доверить такие операции. Его преданность не знает границ. Вспоминаю я об оставленной на зама работе. Но спустя минуту понимаю, что это лишь подобьет мою репутацию. Сбрасывать важные дела на своего помощника — не лучшая из идей. Вызываю Шона по громкой связи. «Алло? Ты уже на месте?» Я замечаю, что спрашиваю с какой-то тревожностью. «Да, мы только начали обсуждать. Ты сможешь задержать его минут на 30?» В трубке слышится тихий вздох со свистом. «Я придумаю что-нибудь. Отлично. Удачи на моей стороне. Я постараюсь приехать побыстрее». Шон меня перебивает. «Да, но как твои эти... Я позабочусь об этом, не переживай». Я нажимаю «отбой» и смотрю в зеркало заднего вида. Мне нужно как-нибудь исправить ситуацию с моим лицом. Хотя бы попытаться. Когда ведешь собственный бизнес, нужно соответствовать своему статусу. Проезжаю на красный свет, совершенно игнорируя правила дорожного движения. С помощью голосового помощника ищу подходящий магазин, в котором можно найти хорошее тональное средство. И вновь удача мне сопутствует. Навигатор показывает, что через 500 метров будет магазин косметики. Я останавливаюсь, включаю аварийку, достаю черную кепку из бардачка, напяливаю ее на себя, выхожу и быстро шмыгаю в стеклянные двери. У меня нет времени любезничать с консультантами, поэтому я сразу же перехожу к делу. «Добрый день», — приметив меня, подходит одна из консультанток, — «вам помочь?» «Да», — и очень быстро отвечаю, стараясь не настраивать контакт. «Что еще? Мне нужен плотный тональный крем, который может скрыть синяки», — тараторю я, оглядываясь по сторонам. «Конечно», — будто бы назло пищит консультантка и медленно разворачивается к стенду. «У нас есть много средств, мне любое, чтобы работало». «Да, конечно». Ее неторопливость меня нервирует. Сильно нервирует. Внутри ощущается волнение, лишний раз попадаться на глаза папарацци не хочется. «У нас много оттенков, я не выдерживаю, девушка. Мне нужен обычный тональный крем с охренеть каким тонирующим эффектом под мой тон кожи. Вы можете что-нибудь мне предложить прямо в эту секунду?» Консультантка обалдевает. Я понимаю, что на меня смотрят и остальные сотрудницы. Дьявол, выдохнув, стараюсь успокоиться. «Пожалуйста», — добавляю я и улыбаюсь. «Конечно», — пищит девушка, которая не на шутку испугалась. «Ну и ладно». Думаю я про себя. Девушка быстро вытаскивает несколько похожих друг на друга, на мой взгляд, тюбиков. «Мне нужна ваша рука», — с дрожью в голосе говорит она, — «чтобы подобрать тон». «Это так необходимо?» — спрашиваю в недоумении. «Да?» — «Господи», — шепчу я, но все же протягиваю ей свою руку. Выбор средства оказался очень муторным занятием. «И почему девушки любят все это?» — мелькает мысль в моей голове, пока я иду на кассу. «У вас есть наша карта?» Я поджимаю губы, выдавая взглядом все то, что хочу сказать. По-видимому, девушка все понимает и, кивнув, сразу же озвучивает сумму. Благополучно оплатив и забрав покупку, выхожу из магазина. У меня в запасе всего минут 15, поэтому я незамедлительно сажусь в машину и трогаюсь с места. Перед встречей я быстро размазываю эту штуку по лицу, и, на удивление, она практически маскирует все то, что мне хочется скрыть. Ссадина на щеке, естественно, по-прежнему выделяется, но небольшие, еле проявляющиеся гематомы замаскированы. Носу повезло меньше, потому что я переклеил пластырь, но вроде бы смотрится даже неплохо. Еще минут через 5 пишу Шону СМС, поднимаюсь на нужный этаж и без церемоний вхожу в кабинет. Бизнес-центр оказался неплох, но обставлен без вкуса. Руководитель некий Тимми Ронг, который нигде никогда не светился. Его досье я изучил заранее, люблю иметь полную информацию о человеке, который приходит ко мне на переговоры. «А вот и Майкл!» — восклицает Шон, немного ошарашенно, глазея на меня. «Спасибо, что дождались». Я протягиваю руку Тимми, и он жмет ее так сильно, что мне хочется выть от боли. «А что...» Он поднимает указательный палец к моему лицу. «А, это пустяки», — лепечу я, не снимая черных очков и усаживаясь на диван. Вижу на столе виски и пустой стакан. Беру бутылку без разрешения и наливаю. «Просто когда со мной заключают сделку, а потом нарушают договоренности, может случиться и такое», — говорю я и делаю большой глоток. Шон что-то неразборчиво мне шепчет, а может быть себе, я так и не понял. «Но чаще всего все заканчивается дипломатично». Тим стоит как вкопанный, не понимая, что происходит. «Присаживайтесь», — указываю я ему на кресло. «Нам многое предстоит обсудить».